сосновая кровать. Как сладко, что не надо мне больше ревновать. Постель мне стелят эту с рыданием и мольбой. Теперь гуляй по свету, теперь гуляй по свету, теперь гуляй по свету, где хочешь, Бог с тобой, где хочешь, Бог с тобой. Теперь твой слух не ранит неистовая речь. Теперь никто не станет свечу до утра жечь. Добились мы покою и непорочных дней. Ты плачешь, я не стою, плачешь, я не стою, ты плачешь, я не стою одной слезы твоей, одной слезы твоей, одной слезы твоей. Чугунная ограда, сосновая кровать.